Глава 16. Вторник, 13 января. День. Ленинград. Улица Академика Павлова. Борис Натанович сразу позвонил Светлане Сосницкой, опасаясь, что его начнут уговаривать как среднестатистического старпера, этакого капризного старикашку, и даже договорился о встрече. Но если уже совсем откровенно, именно дедовское беспокойство и привело брата Стругацкого в Институт мозга. Страшно же идти, а вдруг чего-нибудь обнаружат, как у Арка. Однако эту детскую боязнь придавливала вполне себе взрослая тревога, да и не те уже года, чтобы отмахиваться от хворей. Раздраженный, выбитый из зоны комфорта, Борис Натанович представлял доктора медицинских наук этакой старой грымзой, что ходит по утиному в перевалочку, охая и жалуясь на больные ноги. Однако встретила его довольно молодая женщина, стройная и приятная. Светлана и объяснила причину, взволновавшую трехградцей. «Помните, как Максим Камерер заслал Таева Глумова в Институт метапсихических исследований? А тот оказался люденом», — сказала она, мило улыбаясь. «С вами происходит подобная история, только не трагичная, а оптимистическая». Писатель сперва не поверил. Метакортикальная аномалия, латентная паранормальность — это было настолько непредставимо, настолько чуждо его внутреннему пониманию, что душа с порога отторгала всякую метапсихическую дребедень. Ну и что с того, что детектор регистрирует высокую напряженность психодинамического поля? Да, это вообще фантастический термин. Психогенное поле, энергия мозга, сила. Все это выдумки. Нет, ну, может, психологические феномены и существуют в действительности у каких-нибудь экстрасенсов вроде Нелли Кулагины или Розы Кулешовой. Но он-то здесь при чем? Окончательно прояснить ситуацию должно было зондирование на томографе. Специальная компьютерная программа, кстати, разработанная Натальей Иверневой, легко выявит метакортекс у него в коре или в подкорке и даже очертит границы аномалии. «Дорогой Борис Натанович», — серьезно сказала Сосницкая, — «открою вам большой-пребольшой секрет. Мы вообще хотим проверить всех деток в Союзе на предмет паранормальности, чтобы она не ощущалось как болезненно, как у вас. Ничего не бойтесь. Люденом вы не станете. И к странникам не прибежите», — улыбнулась она. «И никаких минусов в вашей жизни не образуется, а вот плюсы наверняка. Вы сможете, например, лечить наложением рук. Или, если, конечно, захотите, стать психохирургом, как Миша Гарин. Но это не обязательно. Ваша форма паранормальности — латентная, как бы спящая. Мы можем ее разбудить и обучим вас, как направлять силу и сознательно ею пользоваться. Да вы и самого себя оздоровите. И обязательно прибавите энное число лет к тому сроку, что задан судьбой. Тут все зависит от вас, от вашего выбора». Ровно через неделю в 2 часа дня Борис Натанович явился на МРТ-обследование. Стругацкого влекло в белую гулкую трубу томографа, и теперь мощный басистый гул наплывал со всех сторон. «Вдох!» — мелодичный голос Светланы, вытекший из наушников, перебил шумы. «Не дышите!» — Борис Натанович замер, и мысли закрутились в голове, как та змейка, что вцепилась в собственный хвост. Всю неделю он переживал, и настроение качалось, будто маятник. «От надо сходить, да никуда я не пойду!» Измотавшись, Борис все рассказал брату. Реакция у Аркадия была ожидаемой, тот не поверил. Рассердился даже. Басил недовольно, шевеля усами. «Бобка, вечно ты выдумываешь!» Но Бобка был терпелив и настойчив. С третьего раза брат задумался и выдохнул. «Иди. Хуже, дескать, не будет, а вот лучше очень даже может быть». Аркаша взволнован и растерян. Мерил комнату грузными шагами. «Знаешь, Боб», — ворчал он, горбясь, — «будь ты моложе, с разбегу бы кинулся в эту паранормальность. Правда же? Помнишь, как мы давным-давно в Институт мозга заглядывали?» «Но ты вспомнил», — забрежал Борис. «Это когда было-то? Лет 40 назад, ха? Ну да». Его плечи опустились. «Меня тогда потряс тот электромагнит. Подносишь его к затылку, а перед глазами цветные пятна плывут». Во-во. А теперь тебя, как Комлина, того, инициализируют. Радовался бы. Будешь меня врачевать. И Атку. И вообще, гордись. Да я горжусь, — вяло откликнулся Бобка. Дышите. Сердце билось неровно, но не брало болями на испуг. Подлечишь свой миокард заодно, — мелькнул в голове. И почку новую отрастишь. Хе-хе. Обследование закончено. И что там? Что там? Заерзал Борис Натанович, но его узкое ложе уже покидало магнитное резонансное нутро. Кряхтя, кандидат в Людены сел, а Сосницкая встала, изящно выходя из-за пульта. «Поздравляю!» — мягко, почти нежно улыбнулась она. «Вы паранорму!» Писатель тяжко вздохнул, хотя сердечко и забилось, словно радуясь новому, свежему, в застарелом житье-бытие. «Ох, Светлана, не знаю, что и думать!» «Неважно, что думать и как!» — послышался знакомый голос, донося шутливое назидание, и в поле зрения классика советской фантастики появился Гарин. «И как же?» — строптиво хмыкнул Стругацкий. «Позитивно!» — вскинул палец Михаил. «Здравствуйте, Борис Натанович. Очень рад, что нашего полку прибыло. Я еще не решил, становиться ли мне в ряды», — заворчал писатель, включая демона противоречия. «Ах, Борис Натанович!» — пропел Гарин. «А я к вам с очень интересным предложением. Под эгидой Управления подготовки кадров КГБ и отдела науки ЦК КПСС организуется закрытая школа-интернат для детей-паранормов. Тот самый вариант Лепрозории, о котором вы как-то упоминали. Так вот, при школе создается экспертный совет, который будет разрабатывать и обкатывать на базе советского Хогвартса методики теории воспитания. Я предлагаю вам возглавить этот совет». Писательский миокард участил пульс. «Что бы вы еще придумали?» — заортачился Стругацкий. «Я, вообще-то, по базовому образованию астрофизик, а не педагог». «Ну, — тонко улыбнулся Гарин, — склонность к воспитанию подрастающего поколения у вас тоже имеется. Недаром вы возитесь с молодыми авторами. Да и потом на должности председателя экспертного совета мне нужен именно ученый с видением будущего, а педагогов в моей команде и без вас хватает». Упершись ладонями в массивную раму томографа, Борис Натанович нахохлился и стыдливо поджал босые ноги. «Я подумаю», — забежал он и длинно вздохнул, словно извиняясь за негативные мысли. «Четверг, 20 мая, день, Новощелково, Эши, Китенжград. С утра задувал настоящий суховей, теплый, почти жаркий для наших мест. Мне даже почудилось, что на волнах нагретого воздуха доплывал степной дух и запахи вянущих трав. Лето. Признаться, я, как товарищ Пушкин, недолюбливаю знойную пору. Мне куда милей осень, время успокоения. С другой стороны, тихую прелесть подмосковных вечеров тоже никто не отменял. А ощутить ее можно лишь в летние месяцы. Зато лее экое счастье, каникулы. Мои губы повело в улыбку, и я снизил скорость. Да и чего гнать. Обязанности секретаря ЦК по науке и образованию следует исполнять солидно и основательно». Волга разочарованно фыркнула, сбавляя бег, и молодые сосенки по сторонам проспекта Козырева уже не мелькали, а плавно скользили мимо вороша хвои под ветром. Новеньким коттеджем с покатыми крышами негде было прятаться. Тенистые деревья выжили не все. И дома в 1-2 этажа грелись на солнце, лоснясь пластмассовой черепицей. Я представил себе рассеянное облако золы, оставшееся от здешних рощ, кремированных в горловине прокола, и как оно плывет в кромешном мраке дзета-пространства, где даже солнце черное. Траурный кругляш железной звезды едва выделяется в небе, подсвеченный ореолом блеклых протуберанцев, а вокруг бесконечная пустота, лишь где-нигде калятся огоньки догорающих семи квазаров. Поежившись, вывел машину на площадь, взятую в окружение присутствиями. Исполком, горком партии, почтамп, автовокзал и станция надземки словно брали ее в скобки, но не замыкали. Поедешь направо, попадешь к КПП. Поедешь налево, очутишься у цехов НПО «Элрон Нонтроникс», а прямо покатишь. Одолев длинную липовую аллею, я выбрался к Китежграду. Экспериментальную школу-интернат для детей-паранормов возвели в виде древнерусской крепости. На невысоких травянистых холмах срубили башни высокие из бревен добротных, да стены сложили мощные. А уж за стенами теми и вовсе расстарались. Палаты дивные выстроили. У городских врат, фланкированных шестигранными башнями-вежами, притулилась стоянка для повозок самобеглых. Там-то Михаил Свет Петрович и оставил «Волгу» свою с дышлыми хромированными. На проходной меня встретил Дик Сухов. Рита лично зазвала бывшего военпреда Выши на должность завхоза. Пенсионер, скучавший на заслуженном отдыхе, согласился с великой радостью. «Прямо как тот сквип у Джоан Роулинг, Аргус Филч, кажется», — посмеялся он. «Мах из меня никакой, а с маглами жить — тоска». «Дик Владимирович, мое почтение». Мой рот расплылся вширь. «Как делишки?» «Жив», — залучился Сухов. «Сама Сосницкая обследовала давеча. Удивлялась очень. Метакортекс говорит, наличие и психодинамическое поле генерируется, но почему-то спонтанно и неуправляемо. Энергия мозга копится, копится, а потом ее надо как-то разряжать. Да, я и привык уже, говорю. А врачи не мне. Нет, нет, будем исследовать и обязательно найдем причину». «Светлана найдет», — улыбнулся я. «А Борис Натанович, он вообще здесь?» «Натаныч на втором учебном корпусе должен быть. Где-то там, короче». «Ага, понял». Второй учебный корпус выглядел как терем царский. Наличники резные, колонны витые, балясины на балконах гульбищах точеные, а кровля бочкой выделена, да тесом крыта. Откровенно говоря, в моем рвении, как секретаря ЦК, проглядывали и личные мотивы. Я, наверное, еще из прошлого года, когда секретная, но выполнимая миссия «Дети тумана» лишь оформлялась, задумал пристроить в будущую школу-интернат свою Наталишку с первого класса. Ту среди своих она точно вырастет и умной, и верной, а главное, раскроет свой талант. Маришка точно будет за. Осталось Васенка уговорить. Поднявшись на крыльцо, я просунулся в дверь в залитый желтоватым медовым светом сине фойе. Пахло свежим деревом, а откуда-то долетало эхо разговора. «То, кто в теремочке живет?» — вопросил я громким голосом. «Кто-кто в высоком живет?» После недолгого молчания трубно разнеслось. «Я писака-задавака, а ты кто?» «А я научник-недоучник», — довольный хохот загулял по коридору, являя Бориса Натановича, прячущего радиофон, но не попадающего в карман. С пятого раза ему это удалось. Председатель экспертного совета затряс мою руку и повел важного гостя под лоснящиеся бревенчатые своды. Какой-то дурачок из Минпроса советовал стены покрасить в голубенький, а потолок в беленький, — живо заговорил он, поправляя очки. — Представляете? Да вы только гляньте, цвет какой у дерева, а текстура, а запах, даже полы. Писака-задавака топнул ногой, но слабый отгул угас в момент. — Лисинами толстенными выложено, — похвастался он. — Из Накурнош отдыхает. Да плотники и сами довольные уехали. Мы их не обидели. Главное же, для деток старались. А главный корпус — светелки, горницы, башенки, смотрильни. Сказка. Ребятни мало пока. 9 человечков. Девочек и мальчиков. Светлана обещает еще 4 оформить. Хотя, если честно, страшновато как-то. Сама-то школа стоит. К 1 сентября мы тут все оборудуем. А учить как? От высокой теории воспитания одно название пока. Мы уже и генетиков подтянули, и... Нет, нельзя сказать, что наши методики совсем уж табула-раса. Вот, к примеру, все дружно согласились, что один учитель будет вести группу учеников и учениц все 10 лет, а в группе должно быть 4-5, 6 от силы. И что заниматься они будут по 12-14 часов в день, но непременно разными предметами. Кончился урок математики. Учимся водить машину или отправляемся в лес на урок ботаники. Пусть знают, что там растет и зреет. Хуй знает, какую травку можно заваривать или где найти дикий лук для ухи. Зимой обязательно коньки и лыжи, ну и клюшки с шайбой. Летом велики да байдарки. А вот как отыскать в детенке его талант по форме ушей? А вот как отыскать в детенке его талант по форме ушей, тестировать? Вот у нас тут Анечка из Волгограда. У нее врожденная грация и чувство ритма. Ходил недолго в секцию художественной гимнастики, правда, к балету равнодушно. Так в этом ее способности, в пластике или истинный Анин талант еще не раскрыт? Вдруг да в душе она физик или лирик? Трудно, широко улыбнулся Стругацкий. Но интересно. О, совсем я вас заговорил. Пойдемте в кабинет. Да ладно, мои губы отзеркали его улыбку. Все, что я хотел, я услышал. Давайте прогуляемся лучше по вашему Хогвартсу. «Да куда там?» «Тому Хогвартсу», — пренебрежительно фыркнул Борис Натанович. «Тут-то все настоящее, и чародейство, и волшебство. Пойдемте, покажу вам нашу школьную обсерваторию и столовую заодно». Мы вышли, и я снова испытал удивительное ощущение соития времен. Бревенчатые терема на подклетях, рядом крепостная стена с заборолами. Окружающее, по идее, должно утягивать в глубокую старину, а душа напротив соприкасалась с грядущим, с тем самым прекрасным далеко. Выйдя на солнце, я прижмурился под накатом тепла и света. 21 век. Утро. Четверг, 17 июня, день. Ялта. Набережная Владимира Ильича Ленина. Тяжко было Рамуальдовичу. Такое ощущение жило в теле, как будто для него одного резко выросла сила тяжести. И гнетет, гнетет. Столько усилий прикладываешь, чтобы просто встать. Да и каждый шаг дается нелегко. А сядешь, вроде бы и полегче, но только в первые секунды. Выдохнешь и понимаешь, что тянет к земле по-прежнему. С трудом выйдя на балкон, ласково отмахиваясь от Муруаты, подставлявшей покатое плечико, Уайткус опустился в кресло сантиметр за сантиметром, как в замедленной съемке. А мой черед-то все ближе и ближе, — подумалось Арсению Армуальдовичу. Странно, еще вчера мысль о вечности вызывала в нем бурный протест, ужас и негодование. Это какой-то писатель-торопыга, не делая паузы, чтобы подумать, ляпнул глупость. Старики, мол, устают жить и не боятся смерти. Чушь. Именно дедов больше всех пугает прощание навеки и уход в никуда, ведь они ступают по самому краю жизни. Что молодежь? Даже те, кому за 30, уверены, что впереди у них бесконечное число лет. Но чем старше становишься, тем лучше понимаешь, у всего есть конец. Сощурив глаза, Жмуальдыч глядел на море, на синюю кромку горизонта. Действительно странно. Он спокойно рассуждает о неизбежном, а сердце не заходится в пугливом биении. Неужто сегодняшний день тот самый? Вторая дата на могильном камне. 17.06.2004 года. А что? Хороший день с утра. Тепло, но не жарко. Море спокойно катит свои волны к берегу, и слабый прибой балуется, шурша окатанными камешками. Уайткус усмехнулся. Марта тайно от него хаживала в церковь, грехи свои тяжкие замаливала и верила в бессмертие души. Ей бы легче, но я-то знаю, что там ничего нет. Даже холода и тьмы. Ты ничего не увидишь, не ощутишь. Тебя просто не станет. Канешь в небытие. Марвата вернулась на балкон, укачивая крикливое чадо. Петрас Арсеньевич Уайткус рос зело прожорливым, днем и ночью требуя молока, да и побольше. «Марвата!» — позвал Армальдыч. Та услыхала слабый зов и присела на подлокотник кресла. «Что, любимый, пообещай мне одну вещь». «Какую?» — склонилась женщина, щекоча волосами щеку сидящего. «Когда я умру, не жди зря. Выходи замуж». «Ну что ты такое говоришь?» — обиделась Мурата Вайткене, надумывая, надувая без того пухлые губы. «Пообещай», — надавил Вайткус. «У Петраса должен быть молодой папа. Здоровый и сильный, чтобы играть с сыном в футбол, учить его и плавать, и драться». Надутые губы Мураты задрожали, и глаза набухли слезами. «Любимый», — простонала она, — «не уходи, не надо». «Пообещай». «Обещаю, обещаю», — торопливо слетел с языка. «Вот и славно», — прошептал Эрмуальдыч. «Поцелуй меня, только не в лоб». Женщина нежно прижалась ртом к сжатым мужским губам, и те дрогнули, смягчаясь в изгибе. Так Вайткус и умер, улыбаясь. Уловив выдох любимого, Муруат отчаялась поймать его взгляд, но в глазах Арсения отразилось лишь ясное синее небо. Пятница, 23 июля, день, Москва, проспект Калинина. «Помните, тата, вы рассказывали о своей беседе с семичастным в декабре 98-го?» Обычно спокойная Елена фон Ливен нервно ходила по кабинету, то цокая каблучками по паркету ближе к окну, то глухо постукивая по истертому ковру дверей. «Он тогда упомянул о второй точке бифуркации. Знаете, я долго ломала голову, размышляя, где же было то поворотное событие, после которого Путин из Гаммы понял, что с англосаксами миром России не по пути. Между выступлением Владимира Владимировича в Берлине в сентябре 2001 и его знаменитой мюнхенской речью в феврале 2007 явно произошло нечто, побудившее президента коренным образом поменять свои геополитические представления». Княгиня остановилась. «Признаю, тата, вы были правы. Этим поворотным моментом стали станут события в Беслане, точнее говоря, реакция штатов на тот варварский акт. И тогда Путин впервые прямо обвинит США и Запад в помощи чеченским сепаратистам. Признаться, я колебалась, но наш друг Антоний все рассчитал, а против бифуркационного анализа мне сказать нечего». И Верню заметно напряглась. «Следовательно, операция Ундина велась не зря?» «Нет, тата, вы проделали лишь то, что, по выражению Миши Гарина, было необходимо и достаточно». «Понимаю», — забормотал капитан слабее. «Просто это было гадко и мерзко подговаривать Маккейна. Зато сработало», — с чувством выразилась фон Ливен. «Ах, тата, в наших тайных делах благая цель частенько оправдывает негодные средства. Возможно, сенатор Маккейн и сам взялся бы за дело, лишь бы выставить этого подонка Ильяса Ахматова борцом с кровавым кремлевским режимом. Ну а если даже ему станет противно... Нет, дорогая, ваши письма сенатору якобы от разгневанных чеченских матерей как раз и подвигли этого ястреба лишний раз нагадить России. Это вовсе не мои рассуждения, а данные бифуркационного анализа. Именно представление политического убежища Ахматову в США станет для Путина той самой последней каплей. Помню, как я читала и перечитывала Мишины воспоминания о будущем, о том, как мейнстримная западная пресса в те дни разгонит тезис, что варварские акции кавказских сепаратистов — это жест отчаяния, вызванный отказом режима Путина от переговоров. Все основные масс-медиа Германии, за исключением Neues Deutschland и Die Jungenwelt, будут трубить одно и то же, обвиняя Путина в жестокости. Метание княгини по кабинету как будто успокоило ее, и она, верная своим повадкам, присела на угол стола. В общем, так. С этого часа начинается вторая завершающая и решающая фаза операции «Ундина». Если мы все сделаем правильно, то в сентябре вы, тата, обмоете звезды майора, а я — генерал-лейтенанта. Помолчав, она четко и раздельно выговорила. В распоряжении СБС имеется запись конфиденциальной беседы Джона Маккейна с Кондолизой Райс, советником президента по нацбезопасности. Ваше задание, тата, одновременно простое и сложное — передать эту запись лично товарищу Путину. Вторник, 10 августа, день Гамма, Сочи, Бочаров ручей. Летняя резиденция президента охранялась на уровне советского КГБ. На рейде покачивались пограничные катера, а любопытных курортников отпугивал внешний железобетонный забор. Был еще и внутренний, из металлической сетки, а между оградами рос ухоженный сад из алычи, фейхоа и персиковых деревьев. Надо ли говорить, что простой человек добрался бы максимум до ворот резиденции? Однако тата была особой весьма непростой. Тело охраны ее как бы не видели, а тренировочные собаки лишь скулили растерянно, не разумея, почему запах есть, а ее обладательнице не видать и не слыхать. Правда, капитан Ивернева особо и не наглела, рассеянно гуляла по парку, вдыхая аромат магнолий, спутанный с йодистым запахом моря. Главным строением бывшей газдачи, выстроенной Ворошиловым после смерти Сталина, считался двухэтажный дом с большими окнами и высокими потолками. Но к нему Тата не приближалась. Зная режим и привычки объекта, она рассчитывала выйти на Путина у бассейна. Президент как раз вылезал из воды, по тюленьи отфыркиваясь. Иверневу он узнал сразу и не слишком удивился. Борис Николаевич, когда передавал дела, настоятельно рекомендовал прислушиваться к советам этой таинственной женщины и не ругать охрану. Никакой спецназ не совладает с ведьмой. «Добрый день, Наталья Мстиславовна», — сдержанно улыбнулся Путин. «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Тата стыдливо отпустила ресницы, пока президент накидывал белый махровый халат, и протянула ему флешку. «Это вам». Уловив возникшее напряжение, она посмотрела глаза в глаза. «Здесь единственный файл, а в нем ответ на вопрос, почему 5 августа американцы признали за Ильясом Ахмадовым и эмиссаром Аслана Масхадова статус политического беженца. Вы позволите маленький комментарий?» «Слушаю», — ответил Путин, располагаясь на скамье в тени и повел рукой. «Прошу». Тата чинно присела и повела свой короткий рассказ. Незадолго до получения Ахмадовым политического убежища Министерство внутренней безопасности неожиданно отозвало апелляцию на решение иммиграционного суда в Бостоне, который предоставил Ахмадову убежище еще в апреле. Протест МИД России отмели с традиционной ссылкой на независимость ветвей власти в США, то есть ни Госдеп, ни правительство здесь как бы ни при чем. Ну, как всегда. А на флешке запись конфиденциальной беседы сенатора Джона Маккейна с Кондолизой Райс, занимающей пост советника президента по нацбезопасности. Видео так себе, мешало какое-то вьющееся растение, но аудио разборчивое и четкое. Послушайте разговор, он весьма занимательный. Обязательно. Владимир Владимирович пристально глянул на Иверневу. Даже не спрашиваю, откуда у вас запись. «А вы сами слушали ее?» Тата кивнула. «Можете кратенько изложить? А то я инглиш понимаю. С 5 на 10. Но Маккейн обычно не церемонится», — повела рассказ Тата. «Он сходу и весьма прозрачно намекнул Конде, что ее дальнейшая карьера как будущего руководителя Госдепа зависит от того, примет ли Министерство внутренней безопасности США решение отозвать свою апелляцию из Бостонского суда по делу Ильяса Ахмадова. А знаете, чем старый хрен обосновывал свой шантаж? А тем, что стратегической целью США является ослабление и последующий развал Российской Федерации, с чем Конди тут же согласилась. И Маккейн нахраписто так. Поэтому, дескать, нам следует давать убежище всем подобным отморозкам, которые согласны в обмен на это сотрудничество с американской разведкой. Ахмадов, дескать, согласен, он уже с ним беседовал, тот обеими руками «за». И на велфере этот бандит сидеть не будет. Сенатор даже готов пробить ему стипендию, грант от Национального фонда в поддержку демократии. А напоследок Маккейн еще и надавил на чернокожую политикессу. Серьезно, увесисто надавил. Дескать, я тут с вами поделился не только своим личным мнением. Данной точкой зрения поддерживается весь Совет по международным отношениям. А это, Владимир Владимирович, хоть и частная структура, но именно она, увы, определяет внешнюю политику США, поскольку, ну, выражаясь поэтически, данный совет одно из сердец спрута по имени Deep State. Бедная Кондолиза едва не вытянулась по стойке смирно. «Все, хэппи-энд», — криво усмехнулась Севернева, вставая и одергивая платье. «Пойду, пожалуй, и без того много времени отняла у вас». «Может, удалитесь обычным путем?» — улыбнулся Путин. «А нач охр не обидится?» — прищурилась Тата. «Он у меня не обидчивый». И президент проводил резидента до ворот. Среда, 29 сентября, утро, Япония, борт УДК Владивосток. Соня всегда мечтала побывать в Японии. Многолюдный, удушенный бензиновым перегаром Токио ее не интересовал совершенно. А вот Киото, замки Фусими и Нёдзё, храм Гинкакудзи, сад камней — вот где истинный самурайский дух, нынче почти что выветрившийся. И вот сбылось. Кажется, серая громада УДК раскатывала мелкие несерьезные волнишки Токийского залива. Владивосток прибывал с визитом вежливости в порт Йокосука, где еще в прошлом году теснился американский авианосец Китти Хок. Весной штатовцы организованно покинули Японию, зарезервировав за собой лишь базу на Окинаве. Ожиревший японский дракон, печальным взглядом проводив встрепанного американского орла, покряхтел и решил-таки замириться с советским медведем. Русские, если их не трогать, щедрые. Всего у них полно. И нефти, и газа, и леса, и микросхем. А если тронешь, ну, тогда лучше сразу исполнить старый дедовский обычай. Сипуку называется. И вот в находку пожаловал эсминец-вертоленосец Сиране. А УДК Владивосток взял курс на Йокосуку. Соня Гирина стояла на палубе и впитывала все, что разворачивалось вокруг. Зеркало вод и рыбаков, ловко тянущих лески. Берега, закованные в бетон, стопорщенные стеклом и металлом. Огромное красное солнце, восходящее над океанской далью. Девушка тихонько засмеялась, она, наверное, лучилась ярче светила. Расписались они с Иванычем в апреле, тогда животик совсем еще не был виден. Максима командование отпустило на целых 2 недели, и свадьба удалась. Больше всего Соня боялась маминого гнева, но родительница, стоило ей узнать, что скоро станет бабушкой, буквально облилась слезами радости. Будущий дедушка и вовсе сиял. Диновицеры породнились с Гаринами. Чего же более? Губы Софии снова дрогнули в ласковом сгибе. Максимка на свадебной фотографии такой смешной получился. Сияет, будто Волгу выиграл в лотерею. А теперь у нее будто свадебное путешествие. Максим, конечно, не хотел ее отпускать в поход, но подчинился умиляющему взгляду. Да и куда командиру корабля без переводчика? Сам-то Капрас всего 2 слова выучил. «Конитева» да «сайонара». Вот только путается постоянно, какое из них «здрасте», а какое «до свидания». Софья ухватилась за леер, целая флотилия судов, маломерок пристраивалась к гигантскому вертоленосцу. Прыгая по палубе щеголеватого катера, компания молодых японцев растянула наскоро исписанный транспарант. «И что там такое намалеванное?» — зарокотал огромный командир БЧ-6, незаметно воздвигшись рядом. «Нихон э Йокосо, урадзё стоку», — послушно прочла Гирина и перевела. «Добро пожаловать в Японию, Владивосток». «Ну, тогда ладно», — добродушно проворчал бычок. И тут 2 зубастые японки на стареньком мотоблоке кое-как развернули яркую афишу. С глянцевого листа на Соню глядела Файродис. Неизвестный художник ловко скопировал кадры с фильма. На лице землянки сочетались задумчивость и жалость, а глаза чернели горечью. Желто-зеленые каракули иероглифов складывались в суровое и мрачное «Йоси но Токи» — «Час быка». Соня до того засмотрелась, что опять не приметила, как к ней подошли, лишь ощутив ласковые руки на плечах. Она вздрогнула и моментально расслабилась. Максим бережно прижал ее к себе и забормотал. «Говорят, японцы с ума сходят по этому кино. За бешеные деньги скупают плохенькие пиратские копии. Где только достают. Час быка показывали всего 2 раза. В нашем консульстве и в Токинском универе». «Я сначала думала, что это из-за суеверий», — доверчиво забормотала Софья. «Знаешь, как называется самый популярный, что ли, из японских ритуалов проклятия? Усино-токи Майири. Посещение храма в час быка. Надо часа в 2 ночи прийти в отдаленное святилище с соломенной куклой и наложить проклятие на своего врага или обидчика. Но потом я поняла, что не права». «Ну да», — смешливо фыркнул Гирин. «Считай, вся Азия на ушах стоит». А на катерах, словно подхватывая челлендж, раскручивали афишу за афишей. Из каждого на Соню глядела Файродис, испытывающая с неким вопросом, немым, но очень важным. Гирина длинно вздохнула. Она помнила тетю Риту на свадьбе, красивую, ухоженную женщину, каждое движение которой было исполнено изящества и внутреннего аристократизма. Тетя Рита и подстрижена была, как Файродис, и говорил ее голосом, но не создавала того потрясающего впечатления недостижимой высоты гармонии, которую Соня вынесла из кинозала. Это было совершенно невозможно, но это было. Она видела на экране женщин далекого будущего. Маргарита Гирина не притворялась, не играла, она жила там, в прекрасном мире эры встретившихся рук. Даже Макс, человек, в общем-то, не особо чувствительный, вышел из клуба рассеянным и молчаливым. Лишь затем по дороге к общаге для малосемейных пробурчал: «Чистые люди, красивые, знающие, а я так и останусь мерзок и затхло». Соня вывернула голову и, углядев смягчающееся лицо мужа, она до сих пор не знала деталей. Но Максимка каким-то образом уговорил консула в Пхеньяне заслать киномеханика и в клуб военно-морской базы. Может, все же позвонил отцу, засунув гонор в одно место. Чего только не сделаешь для молодой жены. Час БК изначально задумывался в рамках курса средних школ как составная часть гораздо более грандиозного проекта по прикладной этике. Коммерческий показ, в общем, не оговаривался. Вот только в реале вышло иначе, чем задумывалось. Час БК один раз показали десятиклассникам во всех школах Советского Союза, после чего в Минкультуре СССР вдруг посыпались запросы из посольств Китая, Вьетнама, Кореи, Японии, Таиланда. Азиатам фильм чрезвычайно понравился. Через неделю проснулись Бразилия, Мексика и прочие латиносы. Пришлось предоставлять право на бесплатный некоммерческий показ советского суперблокбастера учебным заведением чуть ли не всего мира. Уже и золотой миллиард зашевелился, заерзал. Низкий гудок разнесся над заливом. Показались причалы Якусуки. «Мы пробудем здесь 6 дней», — вымолвил Максим, смущенно фыркая. «Вот же ж, хотел сюрприз сделать. Да не стерплю ведь. Послезавтра будешь переводить на приемах. А вот завтра, завтра у нас экскурсия на весь день в Киото». И разнесся над водой радостный визг. И на крошечных палубах катеров и лодок заскакали, замахали руками, заорали весело. Счастье не нуждалось в переводе. Четверг, 30 сентября, вечер. Новощелково, улица Колмогорова. Тихий осенний вечер прилег на молодые сосенки парка. Солнце село, кануло за извилистую линию горизонта, но полоса закатного освещения еще держалась, медленно угасая. Честно говоря, я бы лучше в такой вечерок посидел бы с книгой или прогулялся, но Инна нахмурила бровки и уперла руки в боки. «А днюха? Мы хотим праздник!» Рита с Наташей солидарно закивали. А веселье разгоралось, музыка гремела, разнося первый этаж вдребезги. Иногда высокие женские голоса пересиливали жесткие ритмы красавицы. Свои пришлые подпевали модным октопусом, гулянка накручивала обороты. Я, будучи под хмельком, удалился наверх, уводя за собой Юлиуса с Антоном. «Мы-то знаем, что перемещать вас самого или ваше сознание в прошлое гаммы было возможно, но бессмысленно», — бубнил Алехин, топая по гулким ступенькам. «Вероятность спасти гаммы вариант СССР с помощью хронодиверсии вообще не просчитывалась. Помимо постулата Новикова, этому препятствовало 2 других свойства реальности — гемеостазис и эластичность». Я глубокомысленно кивая зарулил в кабинет и плюхнулся в кресло. Юлька живо уселась ко мне на колени, прижалась и зашептала горячо в ухо: «Папусечка, я стала настоящей дылдой, хи-хи. А этому тупис», — она указала подбородком на снисходительно улыбающегося Антона, — «такой зануда, или, надо говорить, такая». Фыркнув, Алехин прислонился худой задницей к массивному столу и повел рукой в лекторском жесте. «Гемеостазис реальности — это способность замкнутой темпоральной системы сохранять относительное постоянство, устойчивость с помощью приспособительных механизмов, устраняющих или ограничивающих воздействие на нее возмущающих факторов как внешних, так и внутренних». Монотонный голос Антона усыплял лучше сказки на ночь. «А эластичность реальности — это свойство, противоположное демонстрируемому эффекту бабочки. Всякое изменение в реальности вызывается совокупностью множества сил и действий, и произвольное единичное действие, как правило, не способно переломить глобальные тенденции. Задвигавшись, он полуприсел на край стола, болтая ногой в разношенном тапке. Это я к тому, что в августе 74-го именно в Альфе сложилась совершенно уникальная ситуация, своего рода точка супербифуркации, когда правильное единичное действие могло сломать глобальную тенденцию с очень высокой степенью вероятности. Геомостатические механизмы среагировали слишком поздно, когда изменения реальности уже стали необратимыми. И еще, Антоний лукаво улыбнулся. Я специально провел бифуркационный анализ на тот самый август. Меня Наталья попросила. А то, говорит, Миша неправильно понимает свое предназначение. Короче говоря, Михаил Петрович, если бы вы тогда не спасли Марину Исаеву, и у вас бы вообще ничего не вышло, спасти СССР не удалось бы ни в коем разе. Может быть, спокойны. Об этом я в докторской не упомянул. Понял, папусечка? Юля крепко меня стиснула. «Я тебе так и не сказала в Новый год. Какое это счастье иметь такого папусика. Не будь тебя, не только теть Марины не было бы, но и меня. Ведь ты, если хорошенько подумать, и маму спас, и Наташу сына, и Васенка, и даже Антошку. Но сам подумай, как бы он жил без меня?» «Никак!» — ласково расплылся Алехин. Тут на лестнице затопали, и жалобный Ритин голос возвал. «Мишенька, ты где?» «Мишенька», — вывели дуэтом Инна и Таля, — «иди к нам». «Я тороплюсь», — было моим ответом. «Я бегу. Валерий Петрович Большаков, целитель. Долгая заря». Читал Денис Ударов, Звенигород, 2025 год.